Глава 25. Пол в кабинете ходил ходуном, словно палуба корабля при неслабом волнении. Но все полегче, чем в командирской спецшколе в Москве. По крайней мере, стены и вокзала не сложились, как карточный домик. Видимо, большая часть энергии ушла на продавливание и уничтожение индивидуальных блокираторов, которые, не выдержав такой нагрузки, банально раскололись на части, оплавившись мостами. А возможно, коктейль с Боровского оказал свое ослабляющее действие, которого за время перевозки в меня вливали надзиратели в неимоверных количествах. До сих пор шкурка в мелких язвочках или уже нет. Вынырнув из боевого транса, я облегченно вздохнул. Колебание почвы прекратилось, жгучая боль в груди унялась, а от браслета и ошейника тоже избавился. Черт, вот же как зацепило. Обожженные руки быстро восстанавливались, исчезали пугающие волдыри, заполненные желтоватой жидкостью. Ожоговые рубцы постепенно рассасывались, возвращая коже здоровый цвет и эластичную структуру. А ведь совсем неплохо, что я разжился такой вот уникальной способностью. Быстрая регенерация. Надо ж, как свезло. Весьма полезное свойство. В хозяйстве однозначно пригодится. Надо будет проставиться этому атайгаху. Вон, а как он мне дисбаланс-то поправил. Я теперь поди круче любых вороных яиц. Сука. Вымолвил пожиратель душ, отлепляясь от массивного стола, за который он уцепился во время тряски. От его напускного спокойствия и вежливости не осталось и следа, когда он импульсивно зачесал на своем родном языке, перемежая хакаски и ругательства с таким родным и привычным русским матом. Заглянувший в кабинет бледный как полотно секретарь, испуганно скрылся за дверью, видимо, устрашившись гнева великого черного шамана. «Ну ты, Хаттабыч, и силен!» Улыбнувшись во все свои 32, нервно хохотнул Снап. «Ты хоть знаешь, что сейчас натворил? Первый раз, что ли, замужем?» Пожал я плечами, словно все происходящее было само собой разумеющимся. «Город, кажись, стоит. Да и не сильно вроде в этот раз твердь колебнул». «Да я не об этом», — отмахнулся Снап. «То, что ты сильнее тряхнуть можешь, для меня это не новость. А вот то, что ты с блокираторами сотворил, это уже серьезная заявка на уникальность всего события». «И чего же в этом такого?» Не разделял его восторгов командира. «Хреновенький у них, наверное, металл. Или в конце квартала торопящиеся силовики на коленке склепали». «Это...» Снап щелкнул ногтем по собственному медному блокиратору, заклепанному на его запястье. «Оригинальная продукция, созданная непосредственно специалистами-артефакторами дома Кюри. Не по лицензии, не где-либо еще, а самими разработчиками по специальному госзаказу. До сего момента эти блокираторы не поддавались никакому силовому воздействию и со стопроцентной вероятностью блокировали любые проявления дара осененных, гарантированно». «Извините, господа хорошие, виновато потупился я. Ну, не в курсе был, что они такие, это, надежные. А может, все-таки бракованные попались?» «Хаттабыч, да иди ты в баню!» Устав слушать мои бредовые отмазки, отмахнулся командир. «Эх!» – мечтательно протянул я. «А я бы не прочь в баньку заболиться. Да с веничком и погорячее, а тут чешусь, словно пес шелудивый». «Да, помыться бы не мешало», – согласился Петров. «И я после вагонзака тоже не в лучшей форме». «Слышь, болезный!» – благодушно окликнул я, немного сбледнувшего с лица пожирателя душ, после моего феерического потрясения земной тверди. Мое настроение стремительно поднималось до невыданных ранее высот. Как там тебя, атайгах?» «Хам, атайгах». Уже привычно поправил меня великий шаман, оглядывая широко раскрытыми глазами разрушение в кабинете, причиненное моим сбунтовавшимся даром. К слову, совсем уж незначительное разрушение. Ну там, стены в пару мест треснули, штукатурка с пола отвалилась, и мебля слегка покоцалась, но ведь не пришибло уж никого. Слава богу, все живы и здоровы. Так я же не против, хам так хам. В очередной раз послушно закивал я головой, изображая выжившего из ума старикана. А чего? Мне по возрасту положено. Вот доживете хотя бы до сотни, а там я на вас посмотрю. Слушай, хам, будь человеком. Устрой людям баньку. Ну там выпить, закусить. А то чего это я проголодался после таких потрясений-то? А ну прекратить. Напускное спокойствие, притворная вежливость наконец-то сползли с разгневанного лица пожирателя душ. Явив, наконец, миру его настоящую сущность, жестокого и беспринципного хозяина Абакана. «Развели балаган, дегенераты! Вы двое!» Он подчеродно ткнул пальцем во снаба Евревского. «Выметайтесь, пока норма выработки не повысил. А с тобой, старик, мы как раз этой самой нормой и займемся». «Ну, вот оно, наконец-то все пошло так, как и должно. А то я уж и переживать начал. Ну как такой ботаник и слюнтяй с прорвой отмороженных на всю голову зеков, да еще осененных к тому же, разбирается?» А снаб не стал пререкаться с шаманом, послушно встал и поспешил на выход. Ротмистр, не проронившись с момента землетрясения ни слова, тоже тихо прошмыгнул к двери. Рисковать дополнительным куском собственной праны не хотел никто. Но это правильно. Никто и не знает, когда мы отсюда ноги сделаем. Едва за моими друзьями-приятелями закрылась дверь, а мы остались тет-а-тет с пожирателем душ, великий черный шаман, практически не мигая, вонзился в меня взглядом своих темных запавших глаз. Пару минут мы играли в гляделки, но эффект этого развлечения крылся совсем не в том, кто кого переглядит. Чего он там себе рассмотрел, я не знаю, но покуда он пялился в мои глаза, комната наполнялась темными размазанными силуэтами, которые стремительно сновали туда-сюда, иногда зависая над нашими головами. Похоже, шаман вовсю пытался использовать чудесные возможности своих верных слуг потусторонних духов. Наконец, шаман прикрыл свои раскосые глазки и отвалился, уткнувшись в спинку своего шикарного кресла. Еще минут пять он тихо сидел, с закрытыми глазами, не подавая никаких признаков жизни. Видимо, тяжелую задачку ему задал, раз он так завис. Я уже и известись успел, и почесаться 10 раз, и в носу поковыряться, и прогоревшие штаны изучить. «Ну и задал ты мне задачку, старикан». Словно прочитав мои мысли, глухо произнес пожиратель душ, распахнув глаза, которые оказались полностью залиты мраком, без единого намека на белок. «Да, а в чем проблема-то, начальник?» Растопырив пальцы веером, с явным лагерным акцентом произнес я. «Если я на зоне, то и надо соответствовать понятиям, а то еще заклюет полосатая братва». «Не понимаю». Заторможенно ответил хозяин. «Какую тебе норму впаять?» «Ну, это уже твои доски, начальник, ты маркуй». Цыкнув зубом, хрипло произнес я. «Я тут вообще не при делах». «Принесла же нелегкая». Шаман приподнялся и заглянул за свое кресло, откуда вытащил большой бубен, разукрашенный веселыми картинками из уродливых человечков, как будто ребенок рисовал. Но великого шамана это ничуть не смущало. Поковырявшись в одном из карманов цивильного костюма, он вытащил кисет, богато расшитый золотыми нитями. Таком, правда, намного беднее, красноармейцы хранят махорку для курева. Распустив тесемки тряпичного мешочка, а тайгак зацепил пальцами щепотку какого-то бурого порошка и, запрокинув голову, сыпанул эту дрянь себе в рот. Убрал кисет в карман, он вновь взял в руки бубен. Бом! Прикоснулся шаман колотушкой к туго натянутой коже бубна. Бом! Бом! Бом! Ритмичные постукивания за унывное тягучее завывание от тайгака раздражали неимоверно. Но я стойко продолжал наблюдать за действиями пожирателя душ. Приходилось мне во время предыдущей цитки, еще в моем родном мире, присутствовать на камланиях его более северных собратьев эвенков, и больших отличий в последовательности действий я как-то не заметил. Что, если все нормально пойдет, эта бурда подействует, пустит пену изо рта и отрубится. Ну да, я как в воду глядел. Равномерное постукивание боло колотушки замедлилось, великий шаман закатил глаза и забулькал. Хлопья спиненной слюны вперемешку с остатками порошка потекли по его подбородку, пятна светлый накрахмаленный воротник от тютюженной рубашки. А тайгак задергался в припадке, а мне все время казалось, что он сейчас навернется со своего трона на пол, но я не угадал. Когда великого шамана наконец-то размазало в трансе, он всего лишь обвис ветушью на подлокотнике своего массивного трона, продолжая запланированно пускать желтую пузырящуюся слюну. А что если индивидуальный блокиратор я уничтожил пыль, коктейль Зборовского тоже не особо помешал мне тряхнуть земельку, похоже, что меня сейчас мало что сдерживает. Я пристально взглянул на дебиловатое выражение великого и ужасного хозяина нашего закрытого клуба для избранных и попытался задействовать свой ментальный дар. С первой попыткой у меня не особо-то получилось, то ли сосредоточиться как след не удалось, то ли мой слабенький дар виноват, то ли остатки маго-химической бурды еще активно циркулируют по моим венам. Но я не сдавался, так то боже и заняться мне сейчас было совершенно нечем. Ну и сразу 5-6 мне таки удалось винтиться в башку пребывающего в трансе Атайгаха. Как бы это ни показалось странным, но проникнув в башку Атайгаха, я обнаружил там полнейший вакуум. Никакой мыслительной деятельности там не велось, от слова вообще. Помер что ли, бедолага? Ничего лучшего я поначалу придумать не смог, ведь ну не может же он совсем не думать. Оказалось, может. Просто дома нет никого. Именно поэтому я не мог проникнуть своим мысленным даром в его сознание. И его там просто не было. И я заметил, как от бездушного тела Атайгаха отходят и исчезают в мутной пелене какие-то эфемерные светящиеся веревки, из которых я и скользнул. Продавившись сознанием через какую-то плотную и сопротивляющуюся моему движению пелену, я, к собственному удивлению, опять оказался в том же самом и уже очертеневшем мне кабинете великого шамана. Только была одна большая разница. За столом рядом с троном Атайгаха я смог увидеть самого себя. Что за хрень? Я подлетел поближе и заглянул в лицо мирно сидевшего, причем с открытыми глазами, двойника. Прямо как в зеркало посмотрел. Двойник неожиданно пошевелился и почесал нос, и я ощутил его далекую реакцию на раздражение, вернее, свою реакцию. Мое сознание на этот момент словно бы раздвоилось. Одна часть осталась там, в моем старческом теле, а вторая выбралась за его пределы по пути, проложенному Атайгахом. И что же это у нас получается, что я проник в мир духов, но я же и близко не шаман. К тому же великий шаман полностью покидает свое бренное тело, а у меня чего-то еще и дома остается. Интересное кино. «Какого эрлика ты тут делаешь, старик?» Послышался знакомый надтреснутый голос за моей спиной. «Ага, а вот и наш Гудвин, великий и ужасный, нарисовался. А вот интересно, есть ли у меня здесь спина? Или я просто не оформленный сгусток? Только чего? Сознание, энергии, но и кругового зрения у меня точно нет. Следовательно, есть и перед, есть и зад. Ага, вот я наконец сумел увидеть свои вытянутые вперед руки. Руки-то на месте. И ноги есть. Упустив голову, я заметил отсутствующие прежде конечности. Да и остальные части тела также нашлись». «Ты же не шаман!» Продолжал возмущаться за моей спиной Атайгах. «Я бы почувствовал это». «И мыслит он прям как я. Нету входа в мир духов никому, кроме шаманов. Ну, по крайней мере, ни ему, ни мне об этом ничего не известно». Я развернулся лицом к шаману. Ого, а выглядел он в мире духовне пример значительнее, нежели в обычном. И куда только подевался его цивильный чиновничный дресс-код. В мире духов рулил народный шаманский костюм. Со всеми его примочками и прибамбасами, типа висюлек, амулетов, медных зеркал и прочей сопутствующей хрени. «Кто ты?» Громыхнул чудовищно усиленный голос шамана, заставивший меня поморщиться. «Отвечай!» Черные глаза Атайгаха и в этом мире напрочь лишенные белков начали истекать непроглядным мраком, а за его спиной, шелестя металлом, развернулись стальные крылья, каждое перышко у которых было острее бритвы. О как! Он, оказывается, гребаный понторез и жалкий позер. Скромнее нужно быть, товарищ Атайгах, скромнее. И тогда не только духи, а и люди к тебе потянутся. «И незачем так орать!» Произнес я вслух пришептывающим голоском персонажа из известного советского мультика. «Я и в первый раз прекрасно слышал». «Что?» Даже поперхнулся от моего неожиданного заявления великий шаман, пожиратель душ и прочее, и прочее, и прочее. «Ну да, к хорошему, то быстро привыкаешь. Похоже, что в этом мире он царь и бог, и ни одна собака ему поперек здесь и слова не скажет. И тут на тебе». Я весь такой себе важный, срать хотевший, с высокой колокольной, на все его джуки, пуки, корявой распальцовки. Меня на слабо таким макаром не взять. «Ты сам виноват, старик». А шаманчик-то реально осерчал. Тоже задымился от возмущения и бедолага. Теперь непроглядной тьмой исходили не только его черные пугающие глазищи, но и вся фигура. Видимо, что серьезно его мои насмешки-то разозлили. Не привык, похоже, чтоб ему перечили. Ну, все хорошее когда-нибудь докончается. Неожиданно из потока тьмы, исходящей от дымящегося Атайгаха, сформировался небольшой локальный смерч в виде уходящей в потолок расширяющейся воронки. Покрутившись немного, смерч начал постепенно замедлять свое стремительное вращение, и через пару мгновений я сумел рассмотреть длинное, гибкое крылатое тело аспидно-черного цвета, увенчанное шипасто-зубастой головой. «Что-то же мне этот летающий червяк напоминает». «Ах да», — вспомнил я, — «разрази меня склероз. Изображение на шестигранной печати тамги, что я видел над головой каждого заключенного». «И у столыпинских надзирателей такие были только на лбу». «Да-да, точно, это же тот самый крылатый змей». Окончательно остановившись, змей распластался у ног Атайгаха, обернувшись вокруг него кольцами. Шипастая голова качнулась, оборачиваясь к пожирателю души, и зашипела. «Чем недоволен мой повелитель? Зачем так срочно призвал своего верного Хакбу-хранителя? Я так мирно дремал после сытного». «Не время спать, Кочунтёс!» Нервно рявкнул пожиратель душ. «Уничтожь этого старика, что непрошенным заявился на мою территорию!» Уважаемый!» Сообразив, в какую сторону движется сюжет, возмущенно перебил я Атайгаха. «И чего, скажи, я тебе плохого сделал? Наступил на любимый на мозоль?» «Заткнись, дед!» Взвизгнул великий черный шаман, и от его давней невозмутимости не осталось и следа. «Убей его, Кочунтёс! Выпей его до дна, я разрешаю! Нет, я приказываю тебе! Сейчас же!» Шипастая голова резко обернулась в мою сторону. Сверкающие глаза с вертикальной полоской зрачка мазнули по мне, как по пустому месту, и шли в сторону. Затем вернулись обратно, но так и не остановившись, вновь прошли мимо. Голова змея обернулась к пожирателю душ. «Я не понимаю, хозяин. Кого я должен убить? Здесь никого нет, кроме нас с тобой».